Сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Курочка Ряба». Жили-были старик со старушкой. Была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, острое, пестрое да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать. Загревала кошка, села на окошко слезы лить. Загревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Пошли внучки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к матушке побежали. «Ничего ты, матушка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко острое, пестрое да красивое, покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол». Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать. Загревала кошка, села на окошко слезы лить. Загревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. А мы пошли по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к тебе прибежали. А матушка тесто месила, как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила, побежала к батюшке. «Ничего ты, батюшка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко острое, пестрое да красивое, покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать. Загревала кошка, села на окошко слезы лить. Загревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Шли дочки по воду. То дело услыхали, ведра поломали, ко мне прибежали. Я тесто месила, как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила. А батюшка на ту пору рыбу ловил. Как услыхал, завопил, сеть порвал, рыбку выпустил. Дед плачет, баба плачет, внучки плачут. Матушка плачет, батюшка плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко не пестрое, не острое, не красивое, да просто вкусное. Будете его кушать, старые сказки слушать. Вот.